Несколько лет назад. Осень 2013 года. Стамбул, Алеппо, Ракка. Твердь земная дрожит под ногой. Древо мира кренится, как башенный кран. Звезды гаснут одна за другой. Это орды магогов идут на таран. Кемет снова во мгле. На Синайских высотах бушует гроза. Он уже на земле. О мой бог, он уже открывает глаза. Оргия праведников. Стамбул был началом, началом новой жизни, началом свободы. Свободы от опостылевшего мира еврейства, от затверженных и от того неискренних ритуалов, от фарисейства, от лжи и гнили. Свобода от чумного мира денег и лжи, которым была его родная страна. Стоя в стамбульском аэропорту имени Ататюрка, он с полной уверенностью в своих словах мог сказать «свободен». Наконец-то он свободен. Адам Фротман стоял посреди аэропорта Ататюрка и не мог поверить глазам. Он не мог поверить, что он сделал это. Впервые он услышал о хиджре в Лондоне, где был по делам. Лондон был перекрестком миров, западного в нем было уже не больше, чем восточного. Целые районы были заселены бородатыми мужчинами и женщинами в чедрах. Он как раз выходил из мечети, когда к нему подошел местный парень. Сказал, что его зовут Махмуд, и что он восхищен тем, что еврей принял ислам. А мулла сказал об этом перед намазом, что среди нас присутствует правоверный еврей. Он пригласил Адама на обед в халяльное кафе, и Адам не смог отказать, полагая, что это будет невежливо. Махмуд был волонтером. Он рассказал Адаму, что родился в Пешаваре, и его родители отказывали себе во всем, чтобы отправить его учиться в Лондон. А когда он приехал, то в Пакистане, в его родном Пакистане, произошло страшное наводнение. Без крова остались миллионы, тысячи погибли. Они попытались собирать средства на помощь пострадавшим. И знаешь, сколько удалось собрать? 10 тысяч фунтов на весь многомиллионный Лондон. 10 тысяч. А потом они говорят о религиозной терпимости и принятии ислама. Так они познакомились и подружились. И переписывались. Махмуд предложил ему поехать бесплатно в хадж, в Пакистан. Но Адам вынужден был отказаться, и ему самому было досадно. Но они продолжили переписываться. И потом Махмуд стал присылать ему видеоролики о том, как сирийский режим убивает мусульман в Сирии, и как воины джихада отважно защищают своих единоверцев. А потом он сказал, что уезжает в Сирию помогать своим единоверцам. И Адам вдруг неожиданно сам для себя спросил, «А можно я тоже?» И вот он в Стамбуле. Только никто не идет, а гортанная речь местных плохо понятна. Но у него есть американский паспорт, наверное, с ним пустят, да? Адам поднял руку и пошел в сторону таможни. «Адам? Ты ведь Адам?» Парень, заступивший ему дорогу, был невысоким, черноволосым, улыбчивым. «Да, но я жду кое-кого другого. Махмуда, верно? Он не смог приехать, попросил меня встретить». «Вот как. Надо идти, да? Сейчас пойдем». «Только одного брата еще встретим». Следующий брат вышел из самолета, прилетевшего из Казани. Он был русским, по крайней мере, говорил по-русски. Они быстро прошли таможню, и парень, его, кстати, звали Фарид, усадил их в небольшой Рено Кангу, такой пассажирский фургончик. Тронулись. Фарид привез их в какую-то квартиру, находившуюся в азиатской части Стамбула. Там было уже человек 10. Квартира была небольшой, потому спали на матрацах, прямо на полу. Телевизор был постоянно включен на Аль-Джазиру. На стене – отметка углем для намаза. Еда вся халяльная, ее приносили из ресторана, потому что кухни не было. То место, где должна была быть кухня, было заставлено водой в бутылках и какими-то тюками. Как только пришло время, они совершили ваххабитский намаз в 2 ракаата. На следующее утро снова явился Фарид. С ним был человек с фотоаппаратом. Он по очереди усадил каждого и сфотографировал. «Это надо для паспорта», — пояснил он. «Как только документы будут готовы, поедем». Потом он провел Адама на кухню, раскрыл один тюк, потом другой. Там была одежда. «Вот, брат, подбери себе что-нибудь. Ты плохо одет, так идти нельзя». «Откуда эта одежда?» — спросил Адам. «Это для беженцев собирают, гуманитарка». «Но разве это не надо передать в лагеря? Зачем? Нам нужнее». За 2 последующих дня они все перезнакомились. Больше половины из числа находившихся в этой квартире были из постсоветских стран. Один из них, по национальности казах, хвастал, что до отъезда убил сотрудника полиции и говорил о том, что отвечать перед Аллахом за это не будет, потому что все грехи, совершенные по джахилии, не считаются. Еще один рассказал, что перед отъездом поджег нефтебазу, на которой работал. Потом приехал Фарид, на сей раз у него был микроавтобус, который тут назывался «Долмуш». Каждому выдали рюкзак со всем необходимым и какие-то документы, после чего поехали. Поездка заняла примерно сутки, после чего они приехали в лагерь беженцев на самой границе. Лагерь беженцев располагался просто на земле, на склоне холма, в палатках, и там сейчас жило не менее 7 тысяч человек. Около лагеря постоянно крутились всякие люди, местные продавали нехитрую провизию и набирали работников на стройки и в поля, работать за еду. Контрабандисты обещали перевезти в Сербию, Грецию или Хорватию. Тогда же Адам заметил и каких-то странных американцев. Они раздавали беженцам гуманитарную помощь и какие-то книжечки. Также у них тут были шатры, они собирали туда мужчин призывного возраста и о чем-то беседовали с ними. А для того, чтобы мужчины шли к ним вместо того, чтобы пытаться найти хоть какой-то заработок, эти миссионеры платили за присутствие на каждой лекции деньги. Книжки иногда валялись на земле, их было слишком много, их даже не использовали в туалетах, потому что арабы не знают туалетной бумаги, предпочитая использовать воду. Адам поднял одну из них, посмотрел издательство. Издательство «Сторожевая башня», США. Это головное издательство свидетелей Иеговы. Он полистал книжку. Там были подробные инструкции о том, что говорить в Европе, чтобы тебе дали убежище, и как претендовать на различные льготы. Также и обо всех свободах получения гражданства или статуса беженца. Предлагалось даже заявить о своей нетрадиционной сексуальной ориентации и о том, что тебя в связи с этим преследовали в твоей родной стране. Мерзость какая. В ожидании окна для перехода их поселили в отдельных палатках, там же, где жили миссионеры. Там была американская консервированная еда из запаков и вода в бутылках. А еще там были биотуалеты. У беженцев ничего подобного не было. Адам заселился в палатку. Вместе с ним было трое братьев. Все трое говорили по-русски, но были разных национальностей. Едва они расположились и начали очищать место, чтобы постелить коврики и совершить намаз, как появился Фарид. «Ну, как устроились?» В этот момент у одного из братьев звякнул телефон. Там была специальная программа, напоминающая о намазе. «Время намаза, брат», — Фарид рассмеялся. «Нет времени. Сейчас будет лекция. Пойдем». «Какая лекция? Разве лекция важнее Аллаха?» Фарид похлопал его по плечу. «Молодец, брат, не лицемер. Но не забывай, мы на джихаде. Сказано, что тот, кто вышел на пути Аллаха, как будто совершает намаз 24 часа в сутки без перерыва. Пошли, надо быть там. Там расскажут о притеснениях». Братья переглянулись и вышли из палатки. Потом они узнали, что в джамаатах совершают намаз раз в сутки, а то и вовсе не совершают. Они собрались в большой палатке с телевизором, и Адам думал, что им будут показывать фильм, но это не так. Они расселись по стульям, после чего один из братьев, пожилой араб, привел какую-то закутанную женщину. «Это сестра Джамиля, братья», — сказал он. «Ей пришлось много пережить, послушаем же ее». Женщина начала рассказывать о том, как у нее забрали мужа за то, что про него говорили, будто он верующий. Ночью пришли люди из авиационной разведки и забрали его. Она пошла в штаб-квартиру авиационной разведки, чтобы просить отпустить его, но капитан, который вел дело ее мужа, завел ее в кабинет и надругался над ней. Потом позвал солдат. После того, как сестра Джамиля ушла, они все обсуждали те хадисы, в которых говорится о тиранах и как с ними следует поступать. Намаз в тот день так никто и не сделал. На следующий день собрание повторилось, только пожилой брат привел мальчика лет 7. Мальчик рассказал, как боевики проасадовских парамилитарных формирований Шабиха расправлялись со всей его семьей. Потом они обсуждали те места в Коране, в которых говорится о джихаде. Вечером Адам обнаружил на палатке небольшую надпись на внутренней стороне «Собственность правительства США». Но брат, которому он это показал, сказал, что, наверное, списанные палатки купили на какой-нибудь распродаже, и ничего такого в этом нет. Ночью он проснулся от того, что его кто-то тряс за плечо. Это был Фарид. «Пошли», — сквозь зубы процедил он, — «быстрее». Адам наскоро собрался и вышел из палатки. Холод обжег ему лицо. Он и не думал, что по ночам так холодно. Ветер гнал в атаку эскадроны туч. Из-за них лукаво подмигивала луна. «Так, тихо, вставайте сюда». Их быстро пересчитали. «Рюкзаки все взяли?» «Так, слушайте внимательно. Сейчас мы пойдем через границу. Это опасно, но помните, кто пал на пути Аллаха по любой причине, тот шахид и ему рай. Брат Данияр поведет нас. Он пойдет первым, дальше вы, цепочкой по одному». Адам потом вспоминал, что именно в этот момент в сирийском лагере беженцев он понял, что все серьезно. До того все казалось игрой. «Смотрите, что делает тот, кто идет перед вами, и повторяете. В точности. Идете след в след. Не отклоняетесь. Там мины. Все поняли? Шаг в шаг, след в след». «Иншалла», — сказал кто-то. Граница между Сирией и Турцией представляла собой забор из колючей проволоки с бетонными столбами ограждения. Через какое-то расстояние были бетонные вышки с прожекторами, но там местность была холмистая, а кое-где и поросшая лесом, и потому было немало мест, которые пограничники с вышек не просматривали. Перейти было можно, если не было мин или сейсмических датчиков. Их встретил какой-то местный, невысокий, кудлатый. Они обнялись с турецким проводником, после чего сели на землю. «Чего ждем?» — спросил Адам у соседа. Он, как и все американцы, терпеть не мог ждать. «Времени намаза, пограничники отвлекаются». Адам подумал, одобрит ли такое Аллах? Но потом решил, что, наверное, одобрит, ведь они встали на джихад, а тот, кто встал на джихад, как будто бы совершает намаз 24 часа в сутки, как будто бы прославляет Аллаха каждым своим вздохом. Переход свершился быстрее, чем он думал. В конце концов, он родился и вырос в сельской местности, какой американцы называют кантри, и только потом переехал в город. Да и лучи прожекторов светили всегда в одном направлении. То ли солдатам была лень, то ли им заплатили за это. На противоположной стороне их ждали двое, с автоматами. Тут оружие носили открыто. «Приветствуем братьев на территории исламского государства. У кого есть мобильные телефоны?» Двое сдали. «Больше они вам не понадобятся. Сюда быстрее». Они прошли 2 или 3 сотни ярдов. Там их ждал грузовик, самосвал с высоким кузовом. «Залезайте». «Почему такая машина?» — спросил кто-то. «Кузов может защитить от пули. Полезай». Они ехали так час, потом еще. Дорога была тряской, и Адам отбил всю свою задницу об стальной пол кузова. Их накрыли брезентом. Кто-то вполголоса читал дуа, кто-то молился, кто-то молчал. Адам уже начал думать, что он зря все это затеял. Как вдруг надсадный звук двигателя оборвался, и наступила гнетущая тишина. Качнувшись, машина остановилась. «Что там?» «Миг», — прошипел кто-то рядом. «Молчи». Как будто пилот мог услышать. Все самолеты, какие только ни были, назывались одним словом «МиГ». Это было самое ненавистное слово у солдат Аллаха. Если в руки повстанцам попадал летчик, его обычно сжигали заживо. На их счастье, «МиГ» улетел, не попытавшись их расстрелять или сбросить бомбу. Через полчаса они тронулись. Исламское государство. Примечание. Исламское государство, ИГ, ИГИЛ. Террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации. Когда Адам приехал, исламское государство уже было создано. Его площадь превышала 100 тысяч квадратных километров, население – 8 миллионов человек. И на всей этой территории не было никакого закона, кроме шариата Аллаха, и никакой власти, кроме власти халифа Абу Бакра аль-Багдади, которому присягнули тысячи террористов по всему миру. Об этом мало кто знает, а кто знает, говорить лишнее не будет. Но истинным автором исламского государства является ЦРУ США. Прародителем ИГ можно считать группировку «Таухид и Джихад», «Единобожие и Джихад», созданную под покровительством ЦРУ США для борьбы и возможного убийства Саддама Хусейна. Аппарат безопасности саддамовского Ирака боролся с этой группировкой, и именно тогда зародились связи бывших спецслужбистов режима и исламских радикалов, которые были по разные стороны баррикад, но оказались на одной, когда армия США ворвалась в Ирак. После того, как США захватили весь Ирак и объявили о тотальной иллюстрации правящего режима, Джордж Буш потом признался, что читал книги советских диссидентов, в частности, Натана Щеранского, перед тем, как это сделать. Многие из функционеров партии БААС переехали в соседнюю Сирию. Там у власти тоже была БААС, только сирийская. Сирия в это время переживала велотекущий кризис. Рост населения сопровождался нехваткой земли, а глобальное потепление, засоление и запустынивание почв довершали дело. Когда на этом фоне в страну прибыл 1 миллион беженцев, резко подскочили цены на все – на жилье, на землю. Стало намного труднее найти работу. Правительство Башара Асада, бывшего врача из Лондона, старалось развивать страну по рецептам МВФ, то есть внедрять новые технологии. Оно не заметило или не хотело заметить, что плодами довольно сильного предвоенного экономического роста пользуются далеко не все. За бортом остались крестьяне, у которых нет земли, небогатое и плохо образованное городское население, не нашедшая работу молодежь. Все это был порох, который только и ждал свои искры. По злой иронии судьбы, Башар Асад вряд ли был виноват в том, что произошло с его страной. Лежавший рядом Ирак превратился в настоящий рассадник экстремизма. После того, как американцы покинули страну, численно превосходящие всех шииты радостно сломали все сдержки и противовесы, какие заложили американцы в шаткой системе иракской демократии, и начали преследовать суннитские племена и анклавы. Преследовать под предлогом причастности их к терроризму. И это была правда, но под нее гребли всех подряд. То, что за границей называлось терроризмом, в Ираке называлось отрядами самозащиты, потому что только что в Ираке отгремела религиозная война, в которой погибло от 3 до 5% населения страны. Шииты просто начали мстить и делали это столь успешно, что из страны снова потянулись беженцы. Потянулись они в соседнюю Сирию, и процесс шел до того, как из той же Сирии не пришли команды мстителей под командованием гражданина Грузии Батирашвили. И тогда две дивизии иракской армии бросились уносить ноги. Но до того именно Ирак и идущий там жестокий межплеменной и межрелигиозный конфликт обеспечили в соседней Сирии и наличие опытных боевиков в самом начале конфликта, и поставки оружия, и вовлечение экстремистов со всего мира, которые устремились в Сирию на запах джаната ради одного из двух – победы или шахады. Столицей исламского государства стала сирийская Ракка. Она была всего лишь провинциальным центром и не шла ни в какое сравнение ни с полуторамиллионным Мосулом, ни с двухмиллионным Алеппо, второй столицей Сирии. Но в отличие от Алеппо, Ракка была отвоевана у кефиров полностью, а Мосул бомбили американцы. Здесь же было относительно тихо. Они приехали, когда уже рассвело. Брезент сняли, они стояли в кузове, с любопытством глядя по сторонам. Что поразило Адама? В городе двигался транспорт, торговали лавки. Была даже какая-то реклама. Некоторые, видя машину с новыми братьями, приветствовали их вытянутым пальцем. Это означало «Аллах един». Потом Адам узнал, что в армии этим жестом надо отвечать на призыв командира. «Такбир». «Такбир, Аллаху Акбар» и палец вверх. Они остановились около какого-то правительственного здания, теперь переделанного под общежитие для несемейных воинов ЭГЭ. Их отвели на второй этаж и сказали, что у них есть полчаса до того, как надо будет регистрироваться. Регистрация была не как в армии. Просто в комнатке стоял стол, там сидел брат в камуфляже с короткой бородкой и добрыми глазами. Он поприветствовал Адама саламом, показал на стул. «Как тебя зовут?» «Адам». Фамилию он не спросил. «Откуда ты?» «Из Америки». «У тебя есть дети?» Адам пожал плечами. «Тогда мы запишем тебя как Адам Алямрики, не возражаешь?» Адам снова пожал плечами. «Сколько тебе лет?» 26. «Кто ты по профессии?» «Журналист». «В армии служил?» «Нет». Брат просто заносил данные в компьютер. «Стрелять умеешь?» «Ну, немного». Он иногда стрелял из 22-го. «Чем хочешь заниматься?» «Я вышел на пути Аллаха, чтобы сражаться». «Как же ты будешь сражаться, брат? Ты умеешь обращаться с русским автоматом?» «Я смотрел по интернету, он простой». Брат что-то набил на компьютере. «Ты можешь поехать в лагерь и пройти подготовку. Потом, как только ты научишься сражаться, ты примкнешь к ансарам».